Князь Ириней, доверяя маэстро Абрагаму и даже признавая за ним духовное превосходство, отбросил прочь всю свою княжескую щепетильность и, навестив органного мастера в рыбачьей хижине, излил перед ним душу, однако умолчал о взглядах Бенсон на все тревожные события дня. Маэстро знал это и потому вовсе не поразился волнению советницы, хотя и был удивлен тем, что она при ее холодном и замкнутом нраве не смогла его скрыть. Но советница, видно, была глубоко уязвлена тем, что присвоенная ею монополия в опеке над князем снова подвергается опасности, да еще в самую критическую роковую минуту. По некоторым причинам, каковые, быть может, выяснится позже, советница горячо желала брака принцессы Гедвиги с принцем Гектором. Союз этот, считала она, поставлен на карту, и всякое вмешательство кого-нибудь третьего представлялось ей опасным. Помимо того, она впервые увидела себя окруженной необъяснимыми тайнами, впервые молчал князь, могла ли она, привыкшая держать в своих руках все нити интриг этого химерического дворца, быть более обижена? Маэстро Абрагам хорошо знал, что лучшее возражение рассерженной женщине — нерушимое спокойствие, поэтому он даже слова не проронил и молча шагал рядом с Бенсон, которая, углубившись в свои мысли, направлялась к мосту, уже знакомому благосклонному читателю. Облокотясь на перила, советница устремила свой взор на далекий кустарник, которому солнце, как будто прощаясь с ним, посылало пламенные сверкающие лучи. «Прекрасный вечер», — произнесла Бенсон, не оборачиваясь. «Да», — ответил маэстро Абрагам, — «тихий, спокойный, ясный, как искренняя, безмятежная, неведающая зла душа». «Не вините меня, любезный маэстро», — продолжила советница сухо, оставив свой обычный дружеский тон, «за то, что я чувствую себя больно задетой, когда князь вдруг избирает своим доверенным только вас и советуется только с вами, да к тому же еще о таких делах, в которых опытная женщина может лучше помочь советам и делам». Я не могла скрыть эту мелочную досаду, но теперь она уже прошла, совсем прошла, я совершенно спокойна, ведь нарушена только форма. Князю следовало бы самому рассказать мне все, что я теперь узнал другим способом, и я могу только вполне одобрить то, что вы ему говорили, дорогой маэстро. Сознаюсь, я совершила нечто непохвальное. Но так как побудило меня к этому не столько женское любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что затрагивает княжеское семейство, меня можно извинить. Знаете же, маэстро, я подслушивала вашу беседу с князем и разобрала все до слова. При этих словах Бенсон маэстро Абрагама охватило странное чувство, смесь язвительной иронии и глубокой горечи. Так же, как и княжеский камердинер, он давно догадался, что, спрятавшись в кустах под окном рыбачьей хижины, можно легко услышать все, что в ней говорят. Но с помощью искусного акустического приспособления ему удалось устроить так, что от разговора в хижине до находящегося снаружи человека доходил только смутный, нечленораздельный шум. Разобрать в нем хотя бы слово было совершенно невозможно. Вот почему жалкой показалась ему попытка Бенсон прибегнуть ко лжи, дабы проникнуть в тайну, о которой она смутно догадывалась, тогда как князь, ничего о ней не подозревая, никак не мог открыть ее маэстро Абрагаму. О чем толковали князь с маэстро в рыбачьей хижине, читатель узнает после. «О!» — воскликнул маэстро. «О, моя драгоценнейшая! Вас привел к рыбачьей хижине живой ум, предприимчивый, умудренный опытом женщины. Как смог бы разобраться я, бедный человек, хоть и старый, однако неопытный во всех этих вещах, без вашей помощи? Я как раз собирался подробно рассказать вам, что открыл мне князь. Но теперь в этом отпала надобность. Вам ведь уже все известно. Быть может, драгоценнейшая, вы окажете мне честь и выскажете с полной откровенностью все ваши опасения. Быть может, все не так страшно, как оно кажется на первый взгляд». Маэстро Абрагаму так хорошо удался тон простодушной доверчивости, что Бенсон, несмотря на всю ее проницательность, никак не могла решить, мистифицирует он ее или нет, и в растерянности упустила ту нить, которую было поймала, чтобы связать из нее хитроумную петлю для маэстро.